Глава 10. Эмили понимала, что после взрыва вела себя несправедливо по отношению к Шарлотте и Томасу. Она осознала это уже тогда, когда кричала и колотила Пита кулаками. Но в тот момент Эмили была в таком ужасе и так зла, а чуть позже так потрясена, когда бремя ужаса внезапно упало с ее души, что ей не удалось совладать со своими эмоциями. Теперь же, на следующий день после взрыва, она чувствовала, что должна извиниться. Сначала миссис Редли отправилась на поиски суперинтенданта. С ним в некотором отношении поладить будет проще, поэтому в первую очередь Эмили настроилась мириться с ним. С Шарлоттой будет хуже, она не склонна так легко прощать, особенно из-за своего мужа. Ведь он сейчас особенно раним, потому что пока ему не удается решить загадку убийства. Хозяйка Эшвард Холла шла по коридору по направлению к кладовой и прачечной, где, по словам Дилкса, Пит пребывал в настоящее время, когда ее отозвала в сторону кухонная девушка с пустой корзиной. «Я туда не пойду, миледи. Хоть мы все голодом будем мориться всю неделю. Не пойду и все. Хоть мы все помрем, и это факт». Она стояла, расставив ноги, подбоченившись и сжав кулаки, словно кто-то собирался куда-то тащить ее насильно. «Куда ты не пойдешь, Мэй?» — спокойно спросила Эмили. Она уже привыкла к тому, что в голове у служанок гнездятся порой очень туманные и сумбурные мысли. Но если проявить немного логики и большую твердость, в их мыслительный оборот можно внести ясность. «За мясом, в ледник!» — решительно ответила Мэй. «Я ни за что туда не пойду». И она уставилась на миссис Редли твердым, немигающим взглядом, что было дурным знаком. Слуги так не возражают хозяевам, если дорожат своим местом. «Но это твоя обязанность», — заметила Эмили, — «если посылает кухарка. Это она тебя послала за мясом?» «Мне без разницы, пусть бы послал сам Господь Бог. Я все равно туда ни ногой». Мэй твердо стояла на своем и не отводила взгляд. Для того, чтобы увольнять кухонную девушку, время было совсем неподходящим. К тому же она всегда хорошо справлялась со своим делом. До сих пор. И что это ей втемяшилось в голову? «Пожалуй, надо пустить в ход немного логики и здравый смысл», — решила миссис Редли. «Но почему ты не хочешь идти в ледник?» — спросила она мягко. «Ведь ты всегда туда ходила». «Но раньше на леднике мертвецы не лежали», — ответила Мэй хриплым голосом. «Если какого мужчину убьют, то ему спокойно не лежится. Те, кому не время было умирать, всегда хочут отомстить». Эмили совсем забыла, что в ледник отнесли трупы. «Нет», — ответила она как можно спокойнее. «Ничего такого, разумеется, не бывает. Но как бы то ни было, у тебя все равно нет ключей от ледника». «Наверное, они остались у суперинтенданта Пита. Ладно, я сама пойду и принесу мясо». «Да что вы, нельзя!» — в ужасе воскликнула служанка. «Но ведь кто-то же должен это сделать. Я никого из этих мужчин не убивала, так что мертвецов не боюсь. Я должна кормить своих гостей. Иди в кухню и скажи миссис Уильямс, что мясо принесу я». Мэй стояла на месте, как пришитая. Девушка побледнела, как полотно. «Но вы не можете таскать мясо, миледи?» Она очень глубоко вздохнула. «Вам такое не годится? Я пойду и принесу, если вы поклянетесь, что пойдете со мной. Я выдержу, но только если вы пойдете тоже». «Спасибо», — серьезно ответила Эмили. «Ты очень храбрая девушка, Мэй. Мы сейчас возьмем ключи у мистера Пита и пойдем туда вдвоем». «Да, миледи». Через 5 минут они разыскали суперинтенданта, который только что опросил слугу Падрика и теперь направлялся к Кезии. «Томас, у нас в кухне кончился запас мяса, и надо принести еще из ледника», — быстро заговорила Эмили. Она не могла извиняться за свое прежнее поведение в присутствии служанки, поэтому просто улыбнулась ему так робко, как только могла, и заметила его удивленный взгляд. «Наверное, ключи у тебя с тех пор, как...» Она оборвала фразу, но потом заговорила снова. «Ты не будешь так добр пойти с нами. Мэй боится идти одна, и я пообещала проводить ее. Пит пристально поглядел на свояченицу, прежде чем ответить, а потом улыбнулся. «Конечно, я вас провожу». «Спасибо, Томас», — тихо поблагодарила миссис Редли. Больше ей не надо было ничего говорить. Он понял, что она извиняется. Найти сестру оказалось труднее, а когда Эмили ее нашла, то никак не могла подыскать необходимые слова. Шарлотта явно была все еще сердита и расстроена. Накануне она ездила в Лондон, никому не сказав зачем, и вернулась очень поздно, когда все уже легли спать. В другое, обычное время, если бы хозяева и их гости просто наслаждались выходными в загородной усадьбе, они бы, конечно, засиделись часов до 2-3 ночи, развлекаясь, но этот уикенд никак нельзя было назвать обычным. Никто не хотел задерживаться в общей компании дольше, чем это требовалось этикетом. И вот сестры стояли в зимнем саду, между пальмами в катках и орхидеями, ветку которой сломал Фергал, о чем они, впрочем, не знали. Эмили проходила по холлу, увидела в саду Шарлотту и вошла, а теперь не знала, с чего начать. «Доброе утро», — сказала миссис Пит несколько натянуто. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила ее младшая сестра. «Мы же виделись за завтраком». «А что ты еще хотела бы от меня услышать?» — фыркнула Шарлотта, удивленно вскидывая брови. «Сейчас как будто не время для легкой болтовни, и я не намерена обсуждать с тобой происходящее в доме. Мы лишь закончим тем, что опять поссоримся. Если ты не знаешь, что я думаю о твоем обращении с Томасом, то я тебе сейчас это расскажу». Это была угроза. Она сквозила и в позе жены полицейского, и в каждой черточке ее лица. Сердце Эмили упало. Неужели Шарлотта не понимает, как страшно она боялась за Джека, и не только за его жизнь, это должно быть ясно каждому, но и за то, что он не сумеет успешно довести конференцию до конца, и его карьера закончится еще прежде, чем началась. Неужели непонятно, что от него ждут слишком многого и слишком скоро, а она, его жена, переживает из-за этого. Ведь это ужасающая несправедливость. Питу тоже грозит провал в расследовании дела, но никто не покушается на его жизнь. Эмили нуждалась в обществе Шарлотты, ее помощи и поддержке, а вовсе не в гневе и раздражении. Но просить сестру о помощи бесполезно. Внезапно миссис Редли почему-то почувствовала симпатию к Кези и Мойнихан, чего никак от себя не ожидала. «Да нет, спасибо», — сказала она, тоже надувшись. «Не так уж ей и хотелось извиниться». «Твоя манера поведения и так весьма красноречива». Да, все шло не так, как Эмили планировала. Две сестры стояли рядом в напряженном, неприятном молчании, не зная, что теперь сказать. Темпераменты самолюбия диктовали им одно, более глубокие чувства другое. В 15 шагах от них, в дальнем конце сада, у решетки, густо увитой виноградом с желтыми рубчатыми цветами, открылась наружная дверь. Эмили мгновенно обернулась, но разглядеть вошедших было сквозь густую листву невозможно, хотя шаги их явственно слышались. «Ты поступаешь неразумно», — послышался нервный голос Мойнихана. Дверь закрылась с резким стуком. «Потому что я с тобой не согласна», — ответила ему Айона, также сердито и возбужденно. «Потому что не хочешь взглянуть на вещи реально», — ответил ее спутник, несколько снижая тон. «Мы оба должны сделать уступки». «Какие же уступки, как ты выражаешься, делаешь ты?» — сердито спросила миссис МакГинли. «Ведь ты же не слушаешь, когда я говорю о самом главном для меня. Ты просто твердишь, что это все сказки и фольклор. Ты смеешься над самым священным». «Я вовсе не смеюсь», — возразил Фергал. «Нет, ты смеешься. Ты над ними потешаешься. Ты, конечно, внешне сохраняешь уважение, потому что не хочешь меня злить, но в сердце своем ты в них не веришь». Эмили и Шарлотта, широко раскрыв глаза, взглянули друг на друга. «А теперь ты обвиняешь меня за то, что я говорю или делаю, или даже за мои воображаемые тобой мысли и поступки», — продолжала возмущаться Айона. Мойнихан, судя по голосу, опять начал сердиться. «На тебя невозможно угодить. Ты только ищешь предлог, чтобы поссориться. Ну почему ты не хочешь быть честной?» «Я честна, это ты лжешь. И не только мне, но и самому себе». Голос ирландки оборвался. «Я не лгу», — закричал на нее Мойнихан. «Я говорю тебе правду. В этом все и дело. Ты не хочешь слышать правду, потому что она противоречит твоим мифам и волшебным сказкам и суевериям, во власть которых ты отдала всю свою жизнь». «А ты не понимаешь, что такое вера», — крикнула она в ответ. «Ты знаешь только свои правила и принципы, умеешь только осуждать других. Да знала бы я прежде». Послышались быстрые шаги, а затем звук открываемой двери. «Айона!» — крикнул Фергал. Тишина. А потом негромкий вопрос. «Что?» Мойнихан тоже, судя по шагам, подошел к двери. «Я тебя люблю», — донесся до Шарлотты с Эмили его голос. «Любишь?» — тихо переспросила миссис МакГинли. «Ты знаешь, что люблю. Я тебя обожаю». Последовало долгое молчание, нарушаемое только вздохами и шуршанием ткани, а потом, наконец, дружными шагами. Наружная дверь закрылась. Миссис Редли взглянула на сестру. «Дорога все равно не стала легче», — сказала та очень тихо. «Поцелуи не решают спор, если он касается важных проблем». «Да, поцелуи совсем ничего не решают», — подтвердила Эмили. «Это просто действие, которое совершаешь, если на то есть желание, но оно не способно помочь в серьезном деле. Оно, если хочешь, только затуманивает происходящее. Очень приятно целовать кого-то, но это не мешает думать. И когда все кончено и наступает разлука, чего тогда стоит поцелуй?» «В их случае, полагаю, им это еще неведомо», — покачала головой Шарлотта. «Будет очень грустно, если они заплатят слишком много за возможность быть вместе, а потом обнаружат, что они этого по-настоящему и не хотели, и у них ничего не выйдет. Они тогда останутся ни с чем». «Не думаю, что они хотели бы это сейчас услышать», — заметила ее сестра. Впервые за все это время миссис Питт улыбнулась. «Да уж, уверена, что им бы этого никак не хотелось. Интересно, как чувствует себя Кезия? Надеюсь, что она найдет в себе силы не слишком радоваться происходящему». Эмили взглянула на нее с удивлением. «Что? Тебе нравится Мойнихан? Мне казалось раньше, что не очень». «Мне он не нравится. Он холоден и напыщен, но мне нравится Кезия. И что бы собой ни представлял ее брат, он ее единственный родственник, вся ее семья. Она же нанесет себе страшную рану, если не проявит к нему немного тепла, как бы он сам к этому ни относился». «Шарлотта?» «Что?» Теперь произнести эти слова Эмили было уже не так трудно, и она знала, что лучшего момента ей не представится. «Я очень сожалею, что вчера набросилась на Томаса. Я знаю, это было несправедливо», — сказала она. «Я ужасно боялась за Джека». Она и сейчас за него боялась. Не только потому, что его снова пытаются убить, но еще и от того, что на него возложили непосильную задачу, и его же будут осуждать, если случится провал. Миссис Питт протянула ей руку. «Я знаю, как ты боишься. Положение ужасное. Но не беспокойся из-за того, что Джек не решит этой ирландской проблемы. За 300 лет этого еще никому не удалось. Его скорее возненавидят, если ему это удастся». Эмили чуть было не рассмеялась, но ее смех мог слишком легко перейти в слезы, если бы она потеряла самообладание. Поэтому она просто взяла руку Шарлотты и крепко ее пожала, а потом обняла сестру. После того, как он помог Эмили достать мясо из ледника, Пит передумал и вместо Кезии пошел искать Телмана. Им надо было продолжать расследование. «Опять начать с убийства Гревилла?» — удивился инспектор. «Лично я вернулся бы к Денби, но, полагаю, нам этого не позволят. Ненавижу заговоры». «А что вы любите?» — сухо спросил суперинтендант. «Приятное убийство в домашней обстановке, когда люди знают друг друга целые годы, может быть, всю жизнь, живут под одной крышей, внешне в любви и согласии, но тайком ненавидят друг друга? Или когда кто-то, кого невыносимо мучили и оскорбляли, решил в конечном счете сквитаться тем единственным способом, который ему представлялся возможным? Они вышли через конюшенный двор по усыпанной гравием дорожке на большую лужайку. Трава была влажной, но чистой и пахучей. Ветер затих, и хотя погода стояла холодная, день нельзя было назвать неприятным. «А как насчет обыкновенной жадности?» — проворчал Телман. «Кто-то кого-то стукнул по голове, ограбил, а затем я сумел найти преступников и с удовольствием предоставил суду возможность их повесить. Ну, не с удовольствием, но с удовлетворением». «Я был бы чрезвычайно удовлетворен, если бы этого мерзавца взяли», — согласился Пит. «И повесили?» Инспектор искоса посмотрел на начальника. «Это на вас не похоже». Томас сунул руки в карманы. «Я, наверное, сделал бы исключение для тех, кто замышляет политический переворот и время от времени прибегает к насилию. Конечно, все это не доставило бы мне радости, но, пожалуй, я покорился бы необходимости. Но сначала надо его поймать». Слегка улыбнувшись, его подчиненный тоже сунул руки в карманы. «Кто же убил Грэвилла?» — вздохнул Пит. «Наверное, Дойл», — ответил Телман. «У него для этого были самые веские основания, и личные, и политические, если в политических основаниях вообще есть хоть какой-то смысл. Для меня-то в них одна только глупость», — он нахмурился. Ботинки у него промокли от тяжелой осенней росы, но инспектор уже привык, что его ноги постоянно сырые. «А кроме того, Дойл человек влиятельный и страстно убежденный в том, во что верит», — добавил он. «А Мойнихан глуповат», — сказал Томас, как бы поддакивая тому, что его собеседник сказал о политике несколькими минутами раньше. Но Телман только пожал плечами. «Мне кажется, что его сестра — это орешек потверже». «Согласен», — кивнул Пит. Тихо шагая по мягкой земле, они вошли в тень огромного кедра. «Я не думаю, что это Фергал убил МакГинли. Все это выглядит как случайность. Бомба явно была предназначена для мистера Редли». «А О'Дей?» — спросил инспектор. «Он не убивал Грэвилла. И МакГинли, и его камердинер в это самое время видели О'Дея в его комнате. А он слышал их разговор о рубашках». «Значит, Дойл?» — сказал Телман. «Да, в этом есть смысл». «И вот каким образом МакГинли узнал про динамит. Они же на одной стороне. Дойл что-то ему сказал и выдал себя. Или так, или же МакГинли с самого начала участвовал в заговоре, а потом, поразмыслив, передумал». Томас промолчал. Его коллега был прав, это действительно было похоже на правду, как бы Томас не сопротивлялся ради Юдоры такому предположению. Они уже прошли мимо кедра, и лучи солнца, прорывавшиеся сквозь облака, зажигали влажную траву радужными огоньками. «Но это нельзя ни доказать, ни опровергнуть», — раздраженно прибавил Телман. «Ведь они все могут врать, чтобы друг друга выгородить. Даже миссис Грэвилл может, хотя убитый ее муж. Если она знала что-нибудь о его похождениях, то вряд ли хоть немного любила его. И она ирландка, да? Католичка и националистка?» «Не знаю», — рисковато ответил Пит. «Может быть, она не меньше Грэвилла делала, чтобы наступил мир?» Он вздохнул. «Хотел бы я знать, кого из горничных видела Грейси на лестничной площадке». «Этого я не выяснил», — устало заявил инспектор. «Я их всех опросил, и все они говорят, что там не были». «Наверное, испугались». Суперинтендант задумчиво посмотрел на траву. Теперь они подходили к зарослям жимолости, за которыми начинались поля, плавно устремлявшиеся к стене вязов, уже почти облетевших. На западе солнце сверкало серебром на влажных крышах деревенских домов, и на фоне неба темнел шпиль церкви. «Испугались, так как что-то видели?» — уточнил Телман, скептически глядя на шефа. «Тогда ничего не сказали, а сейчас чего-то испугались?» «И это возможно». Скорее всего, они ничего не видели, а просто боятся и не хотят иметь к этому делу никакого отношения. Я не считаю, что этого нельзя выяснить. Видеть что-то важное могло лишь ограниченное число людей. И у нас в запасе есть по крайней мере 2 дня. Мы найдем разгадку, Телман». Инспектор улыбнулся, но совсем не весело. Пит обернулся и посмотрел на величественные и в то же время изящные очертания Эшвард-Холла. Особняк был очень красив в свете осеннего дня. С западной стороны фасад был увит пурпурным плющом, и это яркое пятно приятно контрастировало с легким серым цветом камня. Одно удовольствие было смотреть на этот дом. Томас искоса взглянул на своего спутника и удовлетворенно заметил, как по его лицу скользнуло мягкое выражение, словно и он был невольно тронут этой красотой. Они пошли обратно, шагая след в след по траве. Ноги у них совершенно промокли и закоченели. «Грейси, ты должна точно вспомнить, что видела на лестничной площадке в тот вечер, когда убили мистера Грейвилла. Вспомни, мне это необходимо», — говорил Пит полчаса спустя, отыскав свою служанку в гладильной комнате. Девушка была одна и выглядела крайне несчастной. Томасу показалось, что она долго плакала, и теперь ей хотелось бы только одного — незаметно улизнуть и остаться в одиночестве. Но этому мешали разные обязательные для горничной дела. Суперинтендант догадывался, что слезы Грейси имеют отношение к нежным чувствам, которые она проявляла к молодому ирландцу, камердинеру Фину Хеннесси. Шарлотта просила мужа быть поделикатнее с этой темой, и ему очень не понравилось, что она считает такое предупреждение необходимым. Томас был очень привязан к Грейси. Ему претила мысль причинить ей хотя бы ненароком боль, и он был зол на Хеннесси за то, что тот, очевидно, пусть не намеренно, но заставил ее страдать. Пит колебался, нужно ли говорить ей, что он знает о причине ее горя, или будет тактичнее притвориться, будто он ничего не замечает. Служанка фыркнула и попыталась сосредоточиться. «Я уже сказала мистеру Телману, что видела. Он вам разве не говорил? Ни на что он негодный камердинер. Наверное, и как полицейский-то не лучше». «Нет, полицейский он хороший. Хотя, сдается мне, что ты лучше справляешься с работой сыщика, чем он с работой лакея». «Да нет, на этот раз я не пригодилась». Грейси уставилась на утюг. Тот уже остыл, и она не стала притворяться, что гладит. «На этот раз мы все вам не пригодились. И я очень жалею, что это так, сэр». «Не волнуйся, Грейси, мы решим это дело», — сказал полицейский с убежденностью, который на самом деле не ощущал. «Расскажи лучше о горничной с полотенцами, которую ты видела». Девушка подняла на него удивленный взгляд. Глаза у нее покраснели. Томас не сомневался, что она недавно плакала. «Вы еще не узнали, кто это?» — удивилась служанка. «Вот глупая, чего ей бояться? Ведь она ничего плохого не делала, только полотенце несла, я уже говорила». «Но, может быть, она что-то или кого-то увидела», — заметил Пит. «Это горничная единственная, которую мы не можем вычислить. Постарайся и все припомни, Грейси. Мы сейчас не располагаем почти никакими данными. Динамит мог подложить в кабинет мистера Редли почти любой, за исключением мистера МакГинли или Хеннесси». Грейси шмыгнула носом. «Да, это точно». Но затем она несколько просветлела лицом. «Я не знаю, кто она была, сэр. Я бы сказала». «Но опиши ее так точно, как только можешь». «Ну, она будет меня повыше. Ну, понятное дело, тут все меня выше. Она такая высокая, гордая, голову держала высоко». «Волосы какого цвета?» Грейси от усилия даже сморщилась. «Не помню, видела я ее волосы или нет. На ней был кружевной чепчик, настоящий такой большой. Не то, как мой, что торчит на макушке. И кружева были не наши. Большенный чепчик. Но некоторым такие вот нравятся. А волос совсем не было видно. Любые могли быть волосы». «А ты видела такой чепчик у других горничных?» «Да. Горничная миссис МакГинли такой носит. Обрадовалась была девушка, но оживление ее вдруг увяло. «Но это не она была. Так я по крайности думаю. У нее плечи узкие, как у бутылки, а у той, что я видела, плечи хорошие, прямые». «Она была полная или худенькая, Грейси?» «Сейчас подумаю». Горничная совсем сморщилась и закрыла глаза, стараясь воскресить в памяти увиденное. «Начни сверху», — подбодрил ее Пит. «Какая у нее талия? Тонкая или широкая? А руки ты ее видела? Как у нее был завязан фартук? Ну, расскажи одним словом все, что ты заметила». «Но ее рук я не видела». Глаза у Грейси по-прежнему были закрыты. «Она держала стопку полотенцев. Несла, видать, кому-то мыться. Талия неплохая, но не самая лучшая. Нет, горничная не тонкая была, не худая. Такая, можно сказать, солидная. А, вот еще. Фартук у нее был завязан не так, как следует. Не как у Гвен, к примеру. Гвен мне показывала, как надо-то, чтобы красиво, то есть, получалось. И я буду так завязывать, когда домой приеду». Девушка с надеждой поглядела на Томаса. «Вот хорошо», — улыбнулся тот. «Мы утрем нос всему Блумсбери». «Так значит, фартук у нее был плохо завязан?» «Точно. Миссис Ханекер оборвала бы все тесемки, если бы кто так завязал, так что это не могла быть служанка на все руки из Эшварда». «Хорошо», — радостно сказал суперинтендант. «Очень хорошо. А что-нибудь еще помнишь?» Грейси молчала, стоя неподвижно. Она усиленно думала, глядя широко раскрытыми глазами в пространство. «Ну что?» — настоятельно поторопил ее хозяин. «Ботинки», — прошептала его собеседница. «Ботинки? А что там с ботинками?» «На ней не было ботинок». «Как, она шла босая?» — не поверил полицейский. «Нет, ясно дело, не босая. На ней были туфли на каблуке, такие, как носят леди. Она их взяла у кого-то». «Откуда ты знаешь? И что ты видела, опиши точно». «Она была спиной ко мне и входила в дверь. Я видела одну ее ногу сбоку и пятку у другой ноги». «Но это были туфли? Какого цвета? Почему ты уверена, что это не ботинки?» «Потому что там была строчка, а каблуки были синие». Глаза у горничной стали совсем круглыми. «Да, каблук точно был синий». Пит улыбнулся. «Спасибо тебе». «А это поможет?» — с надеждой спросила Грейси. «О да, думаю, что поможет». «Это хорошо», —